Интерлюдия. Дом тьмы. Огромные створки, окованные серебром и черной бронзой, дрогнули. Из щели снизу хлынул мигающий желтый свет. Изнутри доносились истошные вопли боли, не имеющие ничего общего с человеческими. Орали так, словно с них живьем сдирали кожу. Тау вздохнул, с осуждением глядя на безмолвного стража, застывшего у входа. Их взгляды вновь скрестились, как два клинка. «Жди или уходи», — сказал Диамант. Страж-леди выглядел обычным воином, но за его спиной на черной бронзе врат дрожала расплывающаяся драконоподобная тень, отражающая его настоящую ипостась. Тао знал, что Диамант — представитель расы истинных драконов, сущность пятого ранга, не имеющая ничего общего с теми подделками-птичками, на которых ездили игроки. Интересно, правду болтают, что Диамант — тайный консорт леди? Ворота вновь дрогнули, сильно, словно в них изнутри ударили тараном. Крики затихли, а потом вспыхнули с новой силой. Клан-лидер Ада многое бы дал, чтобы заглянуть внутрь, посмотреть, как леди разбирается с верхушкой иерархии Дома Тьмы.